Глава 25. Остров непослушания. На окраине Сан-Агастина, в небольшой съемной квартире, замерцала светодиодами виртуальная капсула. Издав предупреждающий сигнал, начала отодвигаться крышка, которая, заскрежетав направляющими, застопорилась на полпути. Из ее нутра раздалось невнятное бурчание и послышались удары по корпусу изделия. Скрежет крышки продолжился, и она явила на свет ее владельца. Невысокий парнишка с копной нечесанных волос выбрался из ее нутра и, подтянув сползающие трусы, прошлепал в ванную. Когда послышался звук воды, оттуда разнесся отборный американский мат вперемешку с проклятиями в адрес коммунальных служб. Через 5 минут, стуча от холода зубами и кутаясь в старый махровый халат, из нее вышел Кристиан. Во время финальной схватки, когда уровень жизни мигнул красным и система известила его, что он погиб, парень дождался уведомления, что его уровень опущен до 10-го, и ему предлагается возродиться в удобной ему локации для новичков, чтобы отбыть там штрафную неделю за несколько смертей в течение 1 часа. Смахнув 3 все мигающие сообщения, он активировал кнопку выхода из игры. Больно резануло маячившее перед глазами уведомление, что игроки Маша и Дэн покинули его группу до его погибели. С игрой теперь покончено надолго, так как платить за нее больше нечем. Он и так потратил все деньги, что родители собирали ему целый год на обучение на виртуальную капсулу, которая оказалась дешевой китайской подделкой, и продать ее было проблематично. За неуплату отключили горячую воду. Через 3 дня надо платить за электричество и внести деньги агенту недвижимости за квартиру. Подойдя к столу и покопавшись среди его беспорядка, он удовлетворенно крякнул, отыскав кусок пиццы. Поморщившись, посмотрев на скукожившиеся помидоры, он приступил к завтраку, запивая ее водой из бутылки. Тишину нарушил звук вибрирующего смартфона, который, нервно поддрагивая, двигался к краю стола. Поймав убегающий гаджет, он взглянул на номер и вздохнул, приняв вызов. Игнорировать звонки матери было чревато. «Алло, мама!» «Кристи, ты почему не отвечаешь на звонки?» Подсчитав количество пропущенных вызовов, он вздохнул. «Мама, я был на текстовых курсах, а туда электронику брать нельзя». «Сыночек, у нас с кредитной карты списали $200». Кристиан аж поперхнулся от услышанного. Он уже и забыл, что когда брал свисток на игровом аукционе, вбил в качестве гарантии кредитную карту их семьи. «Мамуля, срочно нужно было сделать 1 покупку. Я их верну на карту через 2 недели, когда заплатят за работу на бензозаправке». «Что это за покупка такая, которая стоит $200? Нужно было помочь одной очаровательной девушке». «Девушке? А как ее зовут?» «Мария». «А откуда она? Из какой семьи?» «Мама, на все вопросы отвечу потом, не по телефону». Секунду помолчав, женщина спросила. «Она тебе нравится?» «Она из тех, за кого не жалко и жизнь отдать». «Кристи, я не заметила, как ты вырос. Приходится работать по 12 часов в день, чтобы ты получил статус полезного для страны гражданина. Деньги возвращать не надо. Мы с отцом нашли хорошую подработку и сами справимся. Потом еще созвонимся. А сейчас я побежала на работу. Пока, сыночек». «Пока, мама». Трубка уже с минуту молчала, а парень все прижимал ее к уху, слушаясь в гудки и пытаясь вновь услышать голос любимого человека, которого он обманул. Телефон в руке дернулся и разразился входящим вызовом. «Да, я слушаю». «Слушает он. Крис, ты с кем полчаса болтаешь? До тебя никак не дозвониться». «Билл, а ты чего по ночам трезвонишь?» «Какая ночь? Ты только что из виртуала вылез?» «Ну, как-то так примерно». «Давай рассказывай, легендарный потрошитель саблезубых львов. Где нулевую локу надыбал? Почему с другом не поделился?» «Ты это о чем?» «Все о том же. Ты что, на форум совсем не заходишь? Ты же теперь легенда нашей локации, который в одиночку завалил босса 200 уровня. Ну ты зверь!» «Билл, я твой меч потерял». «Какой меч? Тебе корпорация назначила премию в 100 штук зеленью реальных денег, а за легендарное достижение назначает пожизненным смотрителем портала на Кубу. Теперь у любого, кто через него пройдет, Будут списываться деньги и капать на твой кошелек. Да ты сам теперь можешь свой клан организовать. Кстати, если тебе будет нужен толковый заместитель, то я согласен. Билл, я сейчас вначале во всем разберусь, а потом тебе перезвоню». Когда недовольный Билл отключился, Кристиан включил компьютер. Через 2 часа, осматривая свое убогое помещение, на его губах заиграла веселая улыбка. «А жизнь-то налаживается!» Также большим шоком для него было, когда он увидел Мышу и Дэна в рекламном ролике, повествующем о начале эпического квеста. Посчитав, что ребята по каким-то своим соображениям не стали афишировать свое участие в прохождении локаций, он решил умолчать про них. Потом он узнал их судьбу и подивился жизнерадостности детей, перенесших столько горя. Посмотрев репортаж про уникальную операцию, который идет уже 2 недели, искренне порадовался за детей. Простота и непредвзятость ребят из России очень изменила его взгляды на русских. Он сам себе пообещал, что закажет розовую юбку с красными сердечками, из которой девочка сделала ему шорты, и преподнесет ее в подарок Мыше. А в то, что они встретятся, он верил искренне. Гаванна встретила детей розовым рассветом и шумным карнавалом на площади революции возле портала. Система сразу же выдала справку о том, что победители прибыли в кластер «Остров Свободы», а построена она из крупнейших площадей мира во время президентства Фульхенсия Батисты и имеет размер в 72 тысячи квадратных метров. Постскриптумом шла приписка местного админа: «Чел, тебе круто повезло, что ты сюда попал. Окунись во все прелести острова непослушания и забудь к чертям все демократические догмы. Здесь балом правит сила». На это Мыша лишь удовлетворенно хмыкнула. «Круто обрисовал пейзаж. Думаю, что здесь мне точно понравится». Дэн на слова подруги искренне рассмеялся. «Я даже не сомневался в этом. Ты со своими сердитыми тараканами в голове попала точно по назначению. Надеюсь, неприятности сами нас не найдут, а пока нужно найти таверну и встретиться с барракудой». Поиски оказались непроблематичными. Скачав с местного форума карту города, Дэн уверенно вывел их с Мышей к нужному питейному заведению. Припортовая забегаловка для просоленных романтиков моря всем своим видом кричала о наличии этих самых неприятностей, да еще и с правом выбрать себе самую неприятную проблему. Дэн, озадачившись заигравшими в глазах Маши огоньками азарта, с неуверенностью спросил у нее: «А нас точно сюда пустят без номера социальной карты?» Девочка безразлично махнула на это рукой. «В свободном обществе нет предрассудков, тем более мы сюда не пить идем, а навстречу. Думаю, мистер Игла не послал бы нас в какой-нибудь гадюшник». «Я тоже на это надеюсь». Внутри заведения выглядело намного приличней. Морская тематика верховенствовала над интерьером, погружая посетителей в мир приключений и морской романтики. Не менее экстравагантной была и публика, занимавшая столики, которая своим пестрым видом и изобилием всевозможного оружия напоминала сходку мировых злодеев. Все, кто находились в помещении, отложили свои дела и с любопытством проследили, как Мыша уселась на банкетке возле барной стойки, сцапала меню и сосредоточенно стала его изучать. Бармен, виртуозно разливающий напитки в фужеры, отложил свои дела и, подперев щеку ладонью, лениво процедил: «Деточка, здесь не продают мороженое». Маша в знак согласия качнула головой. «Я уже заметила, но покормить-то здесь могут прилично». «Безусловно. Сейчас официантка проводит вас за стол». Дэн, вертевший в руках карточку с логотипом заведения, взял карандаш и, черканув пару строк, толкнул ее в сторону бармена. Мужчина с проворством фокусника крутанул ее в руках и, разорвав на мелкие части, кинул в корзину для мусора. «Не стоило портить имущество заведения. Я и так вижу, что вы не просто так сюда пришли. Займите столик в углу зала. Он закреплен заинтересующим вас человеком». Расположившись возле окна, дети с удовольствием предались поглощению местной кулинарии, запивая все это гранатовым соком. При этом не нарушалась эстетика питейного заведения, где напитки находились в пузатых бутылках кубинского рома, а механика игры сама регулировала их содержимое в зависимости от возрастного статуса игрока. Мыша, щурясь от удовольствия, как раз начала вгрызаться в огромный стейк, когда за спиной ее кашлянули. «Не повредит жирная пища твоей фигурке?» Девочка, взглянув через плечо на Верзилу в классической пиратской экипировке с ником Громила, парировала. «А ты с какой целью интересуешься? Ошибку программиста?» Слушающие за соседним столиком пираты весело заржали. Дэн, выковыривающий из раковин устриц, окинул взглядом ситуацию и удрученно вздохнул про себя. «Но не может она без приключений, оторва!» Громила, приоткрыв рот от удивления, осмотрел пигалицу взглядом удава. «Миссис прибыла в столь злачное заведение в поисках острых ощущений? Перца чили мне вполне достаточно. А еще более острых и незабываемых чувств не желаете испытать?» Мыша, откусив жгучего перца и посмаковав его вкус, небрежно бросила в сторону пирата. «Все, что острей этого овоща, отправит тебя на перерождение. Вот там, сидя на камне возрождения в белоснежном подгузнике, ты вспомнишь о незабываемых ощущениях, когда тебя уделала сопливая шатенка». В притихшей и наблюдавшей за ситуацией таверне раздался дружный смех, а некоторые и встали с мест, хлопая в ладоши в знак одобрения девочки. Лицо Громилы пошло пятнами, и он зло прошипел. «Надеюсь, тебе известно, что такое дуэльная арена? Если да, то я вызываю тебя на поединок, а призом будет исполнение желания победителя. Я уже приготовил для тебя одно незабываемое». Мыша окинула снисходительным взглядом нависшего над ней пирата. «Да и у меня для тебя есть парочка. Ну, раз желание только одно, то я выберу самое прикольное, но очень незабываемое». За спиной пирата возник огромный эфиоп с ником «Травматолог» и, поигрывая в руках столь же внушительной дубиной, поинтересовался. «Миссис, вам мешают отдыхать?» «Нисколько. Меня даже развлекает этот джентльмен удачи, который прилюдно устроил замеры своей крутости. Ну, прямо как дитя малое. Кстати, а у вас не найдется ни длинная линейка, чтобы Громиле было сподручнее этим заниматься?» От нового взрыва смеха задрожали даже люстры. Пират рванулся к мыше, но под взглядом травматолога примирительно выставил вперед руки. «Я знаю правила этой локации, и все недоразумения мы решим на арене». Эфиоп блеснул белоснежной улыбкой. «Вот и хорошо, что знаешь, а то я хотел их тебе напомнить». Когда Громила отошел к своему столику, травматолог склонился над мышей. «Он из серьезного британского клана сэра Ричи. Надеюсь, ты осознаешь ситуацию, что при проигрыше придется выполнять волю победителя?» «Полностью. Это добавляет лишь игрового азарта». Мужчина пожал плечами. «Как знаешь, это твое желание, которое ты можешь исполнить на Острове Свободы». Дэн, застыв с поднесенной к рту устрицей, озадаченно посмотрел на подругу. «Сэр Ричи? По-моему, начинается новый виток проблем. Мышонок, ты не находишь странным такие встречи?» Девочка пожала плечами. «Рандом. Ряд случайностей, приводящих к единому знаменателю, это уже закономерность. Ну, эпик со скандинавскими клинками никто не отменял. Думаю, игра удачно объединяет его с нашим походом в Норвежский... Думаю, игра удачно объединяет его с нашим походом в норвежский кластер и закручивает убойную интригу, когда эпических призов уже два». Эфиоп, внимательно слушающий подростков, удрученно выдохнул. «А вы кто такие?» Подошедший сзади мужчина хлопнул травматолога по плечу. «Это мои друзья. Они здесь ждут меня». «Барракуда? Но давай оставим выбор за моими гостями. Надеюсь, они знают, что делают. Не так ли, миссис Мыша?» «Вы совершенно правы, капитан Барракуда. Это осознанный выбор». «Тогда на правах авторитетного в этих краях игрока позвольте мне быть вашим секундантом». «В здешних поединках требуются арбитры?» «Они нужны в любых спорах, чтобы не давать повода к сомнению в их результатах. Думаю, с его стороны выступит сэр Ричи, так как результат дуэли влияет на авторитет лидера клана, который представляет Громила. У него неплохая прокачка в нулевом секторе. В нем он имеет статус императорского гвардейца и непревзойденного бритера, Чем можете похвастаться вы? Придворная фрейлина, особо приближенная к императору, а потому владеющая любым холодным оружием. Имею статусную экипировку со 100% защитой, скоростью и ловкостью. Годится. Это информация внутреннего пользования игроков с VIP-статусом. Ее разглашение карается системой удалением персонажа, поэтому ее будем знать только мы, сэр Ричи и Громила. Для всех остальных это будет поединок прокачанных игроков большого игрового мира. Ну, готовы переместиться на ристалище? Всегда готова. Сейчас только доем эти чудные перепелиные крылышки. Арена представляла собой огромный амфитеатр, полностью слизанный разработчиками с Колизея, который придавал особый антураж поединку своей древнеримской архитектурой. Система оповещения игрового мира о грандиозном событии, надо отдать должное, работала безукоризненно, и места быстро заполнялись игроками. Прописана она была в особой игровой зоне и к общему игровому миру отношения не имела. Вход был платный и осуществлялся через специальные порталы. Плюс ко всему этому, по голографической рекламе, различные букмекерские конторы призывали сделать ставки на гладиаторов, включая механику тотализатора. В общем, не хлебом единым живая игровая капиталистическая система, а звоном монет, который подстегивает интерес к зрелищу. Соперники вышли на середину арены, а их секунданты сошлись для обсуждения деталей. Барракуда, смешно выставив вперед деревянный протез, махнул обтрепанный в боях треуголкой. «Приветствую тебя, сэр Ричи, покоритель британских болот и других мелких водоемов на землях острова Свободы. И тебе не хворать, капитан Барракуда. Ты еще не вытащил свое трухлявое корыто из Мексиканского залива? Не хочу тревожить покой боевого корабля. Ну, приветствия закончены. Перейдем к обсуждению деталей. Только один вопрос. С какого перепугу ты вписался за эту девицу? Она мой гость, и прилюдно оскорблено ее достоинство, что снижает мою репутацию как гостеприимного хозяина. Причина достойная. Претензий не имею. Так какие детали обсудим? Серьезные. Будем обнародовать их нулевую прокачку, или пусть под своими личинами бьются и удивляют игровой мир своими умениями. Она нулевка? Фрейлина императорского двора, особо приближенная к свите властителя, а соответственно ее боевая часть на высшем уровне прокачана. Ого, дилемма. Не хотелось бы такое на суд общественности выкладывать. Среднестатистические игроки не поймут привилегий богатых. Много разговоров будет о несправедливости и нарушении демократических свобод, власть имущими. Значит, отключаем нулевые обилки и пользуемся только тем, что приобрели в игровом мире. Другого выхода из данной ситуации не вижу. А что делать с экипировкой? Ну, снаряжение можно оставить и иллюзии с игроков не снимать, а вот оружие применять только игровое, без божественных статусов. У нее что-то серьезное? Серьезнее некуда. Пара клинков валькирии, выкованы богом Тором. Это что, у нее мои клинки? Бывшие, ты без согласия с членами своего клана наложил на них читерскую неуязвимость и решил подзаработать на общем имуществе. Договор о попытке взять их в руки зафиксирован системой. И нарушение соглашений между смотрителем бутика «Королевская лилия» и «Фрейлиной мышей» она не обнаружила. Ей помогли админы. Это нарушение законов игры, запрещающих администрации вмешиваться в игровую механику. Они лишь обнаружили хакерскую программу и ликвидировали вредоносный скрипт. Подумай, как она может ими пользоваться, если никто не мог их в руки взять? Она получила статус воплощения валькирии на Земле? Эту обилку ей выдал искусственный интеллект, чем продолжил приостановленный квест на возврат клинков валькирии в святилище клана Полярных Волков. Но если Громила отключит нулевые настройки императорского гвардейца и светского бритера, его любой новичок завалит. А вот это уже его проблемы. Никто же не мешал ему прокачивать вторичного персонажа в большой игре, а мыша занимает, по известности в игровом мире, одну из первых позиций. Она прокачкой своей воительницы занималась на реальных заданиях, а не в магазине для VIP-клиентов. Хорошо, твоя взяла. Но я оставляю за собой право силой вернуть клановое имущество в его хранилище. Да пожалуйста, никто и не покушается на твои права в рамках игры. Если выйдешь за черту дозволенного, мы оставляем за собой право применять такие же методы. Договорились. Пусть победит сильнейший. Пусть победит. Полностью с тобой согласен. Мужчины разошлись к дуэлянтам, чтобы выполнить соглашение. Громила вначале активно жестикулировал, но под грузом доводов лидера клана застыл, настраивая параметры. Мыша же на просьбу барракуды и, покопавшись в настройках, недоуменно пожала плечами. «Мне отключать нечего. Я все приобрела в игре и у наставников. Думаю, танцы и интриги его не интересуют, как боевые искусства. Просто все отключи и надери задницу этому жлобу». «Да легко. На такое я всегда готова». «Тогда на арену, воительница мыша. Сделай его красиво, чтобы он вспоминал твое желание еще долго. Кстати, а какое оно?» «Совершенно безобидное, в отличие от него. Залезть в таверне на стол и 7 раз прокукарекать, хлопая себя по бокам руками». Барракуда ошикнул от удивления. «После такого он тебя точно не забудет». «Ага, я девушка привлекательная. Меня трудно забыть». «Действительно, очень трудно». Поединок вышел запоминающийся. Тяжелый и неповоротливый громила, уйдя в глухую защиту, отражал молниеносные выпады воительницы мыши, лишь изредка переходя в наступление. Зато девочка показала себя во всей красе, выполняя такие кульбиты, что зрители после каждого завершенного элемента взрывались бурей оваций. Мыша недавно обнаружила прокачанную на 100% шкалу акробатики, и до сего момента возможности воспользоваться ей не было. Приятно удивил рефери, комментирующий поединок, который профессионально поставленным голосом с присущей протяжкой окончаний слов красочно описывал бой. Помимо эмоционального описания схватки, он описывал примененные навыки бойцов, давая понять, что эти умения не приобретены по случаю, а прокачаны потом и кровью в битве с монстрами. Когда же он не успевал за неугомонной мышей, то выдавал, что применена связка умений, где окончание предыдущего элемента плавно переходило в следующий, и оттого предсказать его не было возможным. Маша же, проводя убойные связки, успевала наградить воздушным поцелуем особо рьяных фанатов, сделать книг-сент перед ложей вельмож и восхититься красотой нарядов присутствующих дам. Лишь раз зрители напряженно охнули, когда громила, поймав мышу на выпаде, нанес, казалось, сокрушительный удар поперек туловища воительницы. Каким-то невообразимым образом девочка прогнулась назад, пропуская лезвие в миллиметрах от тела. Оттолкнувшись руками от арены и приняв вертикальное положение, она нанесла серию ударов по незащищенному противнику, снося в ноль защиту его кирасы. Бой окончился под дружный хохот зрителей, когда она точным движением перерезала пояс, оставив противника со свалившимися штанами. Публика по достоинству оценила сиреневое в мелкий цветочек нижнее белье громилы. Решение системы рефери объявил торжественным голосом. В связи с невозможностью игрока громила из-за утраты экипировки продолжать поединок, победа присуждается игроку класса воительница Маус-16. За победу по договоренности обеих гладиаторов проигравшая сторона обязана выполнить желание победителя. Победительница при свидетелях пожелала, чтобы игрок громила в заведении «Роза ветров» взобрался на стол и 7 раз прокукарекал, хлопая себя по бокам и изображая этим крылья. Договор засвидетельствован системой. Из-за нарушения договора игрок будет дисквалифицирован из игрового мира сроком на 1 год. Вход на просмотр исполнения желания, добытого игроком Мау-16 в честном поединке в таверну «Роза ветров» стоит 1 золотой. Администрация арены оставляет за собой право на контроль за исполнением договоренности между игроками. После того, как рефери окончил речь, арена взорвалась восторженным криком и бурными овациями. провожая победительницу, которая доставила скучающему игровому миру столько эмоций. Шоу в таверне прошло на высшем уровне. Мыша, как принимающая сторона, выставила всем посетителям бесплатное угощение, а те, в свою очередь, доставили удовольствие мыше своим проявлением бурных эмоций. Поздно вечером усталые, но эмоционально взбодренные мыши и Дэн разбрелись по личным комнатам. С утра барракуда назначил важную встречу, и не хотелось выглядеть помятыми. Во время завтрака к мыше и Дэну подошел паренек в засаленной тельняшке и, подружески подмигнув девочке, мотнул головой в сторону выхода. «Барракуда вас на выходе ждет». Выйдя из заведения, они увидели капитана, вольготно развалившегося в телеге на копне сена. Хлопнув ладонью на место рядом с собой, куда тотчас забрались подростки, он дал указание кучеру, и они тронулись в путь. Путешествие их закончилось возле обшарпанного сарая с вывеской, что тут производится починка рыболовных лодок и судового снаряжения. На вопросительный взгляд Дэна он пояснил: «Внешний вид нередко обманчив. Нужно судить о вещах по их содержанию». Из ворот мастерской вышел коренастый мужчина с ником Шкот и, обтерев руки фартуком, поздоровался с барракудой. «Давненько не заходил ты ко мне. В чем нужда?» «Требуются достойные изделия, что выходит из твоих рук». Шкот вопросительно посмотрел на детей. «Так тебе нужно или вам?» «Нам. А посмотреть мы хотим черного дельфина». «Ну ничего себе у тебя желание! Он без обвеса лям стоит. Значит, надо в кратчайшие сроки укомплектовать фрегат и предоставить товар в полной комплектации». «Насколько эти сроки коротки?» «До завтрашнего утра». «Это нереально!» «Я знаю, но мы верим в тебя, мастер Шкот». «Зачем такая спешка? У тебя даже команды нет». «У меня есть команда. А корабль мне нужен завтра». «Какая команда? Этот сброд с твоей потопленной шхуны?» «Это еще не все. Кто из корабельных мастеров работает на сэра Ричи?» «Голландец». «А тебе зачем?» «Хочу и у него взять какую-нибудь посудину. Для отвода глаз». «Будешь пробиваться в открытый океан?» «Да, потому обвес корабля должен быть на высоком уровне». «Хорошо, я все сделаю. Но ты должен будешь взять с собой моего племянника. Думаю, корабельный мастер тебе не помешает». «С удовольствием возьму Кевина. А теперь не томи, показывай своего красавца». Шкот притворно вздохнул. «Вот так всегда. Растишь, лелеешь свое дитя, а кто-то приходит на все готовое и уводит твою кровиночку». Барракуда искренне рассмеялся. «Дружище, зайди ко мне вечерком. Я дам тебе свою старую жилетку, в которую ты можешь высморкать все свои эмоции. А теперь удиви нас своим мастерством». «Да легко. Следуйте за мной». Пройдя в мастерскую, они минут 10 пробирались сквозь различный корабельный хлам, наваленный в беспорядке, пока не вышли в док верфи, где стояли в лесах две недостроенные рыболовные лодки. Пройдя мимо их, Шкот уверенно провел их компанию в сторону кирпичной стены, в которую, не останавливаясь, и вошел. Проследовав следом в иллюзорную преграду, они вышли к берегу лагуны, посреди которой стоял великолепный фрегат. Волны залива плескали о хищные изгибы боевого корабля из темной матовой древесины, на которых он легко покачивался, как будто специально давая оценить людям всю свою красоту и грациозность. Маша восхищенно выдохнула. «Какое чудо! Вы действительно непревзойденный мастер!» Шкот крякнул от удовольствия. «Ну, не самый великий, но не последний. А теперь перейдем к делам скорбным, финансовым». К мастеру подошел Дэн, который, как и все, не мог отвести взгляд от корабля. «Чек на предъявителя, зафиксированный в Центробанке, вас устроит?» «Вполне». «Хорошо, но есть одна проблема. Скорее всего, ваши финансовые счета отслеживаются недругами, потому воспользоваться ими вы сможете лишь когда мы выйдем в открытый океан». «Но это не проблема. Сложность в том, что у сэра Ричи сотни кораблей, которые могут завалить вас массой». Барракуда зло сплюнул. «Давилка еще не отросла. Тогда, Дэн, выпиши чек с Шкоту и пойдем к голландцу. Устроим шумиху с покупкой его корыта и нашего завтрашнего отплытия. А завтра нас ждет морская битва и Великий Атлантический океан. Потому рекомендую хорошенько отдохнуть.